Свадебный подарок. Поезд тащился от Киева до Одессы 18 суток. Я не подсчитывал, сколько это составляет часов, но хорошо помню, что каждый час этого утомительного пути казался нам, пассажирам, вдвое длиннее обычного. Должно быть потому, что любой час скрывал в себе угрозу смерти. Правда, шальными пулями было убито в теплушках всего 3 человека и несколько ранено. Но все пассажиры, в особенности молодые ксензы, воспитанники Житомирской католической семинарии, считали, что такой исход нашего путешествия — счастливое произволение. Ксензы надеялись пробраться в Польшу головоломным путем через Стамбул, Салоники, Белград и Будапешт. Никто из нас, конечно, не верил, что хотя бы один из ксензов доберется до Польши живым. Осенью, когда белые были еще где-то между Орлом и Курском и чувствовали себя спокойно, на одном осеннем теплом рассвете Киев внезапно проснулся от грохота ожесточенной пулеметной пальбы. Как всегда, без разведки ничего нельзя было понять. Разведку эту произвела мама. Пока все мы, проснувшись от стрельбы, торопливо одевались, она вышла на улицу и вскоре вернулась веселая и возбужденная. Меня всегда удивляло мужество мамы. Объяснялось оно тем, что она была убежденной фаталисткой и считала, что жизнь каждого находится в руках непреклонной судьбы. От судьбы не уйдешь. Что на роду написано, то и будет. Мама принесла удивительное известие. С запада в Киев ворвались советские войска и захватили всю часть города до Галицкого базара. От Киева до ближайшего советского фронта было не близко. Нельзя было представить себе, что советские войска могли незаметно сделать этот переход по земле, занятой белыми. Поэтому появление советских войск было похоже на чудо. Но чудо это было вполне ощутимым. Об этом свидетельствовали пули, все чаще цокавшие в кирпичные стены нашего многострадального дома. Оказалось, что советские части, отходившие с юга еще в самом начале Деникинского наступления, остановились в обширных и труднопроходимых Ирпенских болотах вблизи Киева, засели в них и оставались там все лето до осени. Не только деникинцы, но никто в Киеве не подозревал об этом. Крестьяне деревень, окружавших Ирпенские болота, ни словом не проговорились о присутствии советских частей. И вот сейчас эти части внезапно ворвались в Киев, заняли с боем половину города, захватили много продовольствия и оружия, потом тоже с боем отошли на север и пробились к своим. Бой был жестокий. Он возникал очагами то в одном, то в другом месте города и стих только к вечеру. На следующий день стало известно, что командующий Деникинскими войсками генерал Бредов решил объявить мобилизацию всех мужчин до 40-летнего возраста. Я решил бежать от этой мобилизации в Одессу. Мама уже успокоилась. В Киеве у нее была комната, а я, уезжая, оставил ей почти все свои деньги. Галя к тому времени начала хорошо зарабатывать искусственными цветами. Кроме того, мама и Галя сдружились с Амалией, и я знал, что она не оставит их в беде. Мы условились, что как только все утрясется, я вернусь в Киев. Поэтому я уехал в Одессу со спокойной душой. Первая ночь прошла благополучно, хотя по горизонту моталось под ветром несколько зарев. Поезд шел, крадучись, без огней. Он часто останавливался и долго стоял, будто прислушивался к неясным звукам ночи, не решаясь двинуться дальше. Иногда он давал даже задний ход и отходил немного назад, как бы прячась в тень от света какого-нибудь слишком яркого зарева. И всякий раз мне казалось, что далеко впереди, через железнодорожную насыпь, переходит на рысях, не замечая нас, черные всадники. В нашей теплушке ехали пять ксензов, сотрудник русского слова Назаров и вертлявый худой одессит с ленточкой почетного легиона в петлице. Звали его Виктор Хват. Во время Первой мировой войны он служил во французской армии и даже участвовал в знаменитом сражении на Марне. Хват всю дорогу острил, больше всего над своим еврейским происхождением. Острил он, должно быть, чтобы заглушить тревогу. Мы все понимали, что в случае встречи с любой бандой, ими тогда кипела Украина, Хвата расстреляют в первую очередь. В то время появилось много выражений для понятия «расстрел». Поставить к стене, разменять, ликвидировать, отправить в штаб Духонина, пустить в расход. Почти в каждой области страны были для этого свои выражения. Остроумие Хвата было в то же время ценным качеством. Удачная острота могла спасти от неминуемой смерти. У Назарова были тоже свои хорошие свойства, несколько раз выручавшие его из беды — простодушие и близорукость. Простодушие располагало к нему даже самых неукротимых бандитов, а подслеповатость считалась у них верным признаком полной беспомощности и безвредности. Ксензы были бледные, тихие и приторно вежливые юноши. В минуты опасности они незаметно и мелко крестились и испуганно поглядывали на нас. Но уже на третий день пути ксензы обросли щетиной и потеряли свой элегантный вид. Так же, как и все мы, они не мылись по нескольку суток. Сутаны у них были порваны во время частых погрузок дров. Ксензы очень рьяно ломали на топливо для паровоза станционные заборы и путевые будки и считались первыми специалистами в этом деле. Командовал бригадой ксензов Виктор Хват. В Фастове в теплушку влезла полная веселая женщина с бешеными молодыми глазами. Звали ее Люсьеной. Прежде всего, она швырнула в открытую дверь теплушки пыльный тюк, сшитый из рваной цыганской шали. Ксензы в это время чинно сидели на дощатых нарах около двери и жевали окаменелые ржаные коржи. Об этих коржах Виктор Хват говорил, что они называются ржаными, исключительно потому, что при виде их лошади ржут от удовольствия, столько в этих коржах соломы. — Эй, вы, пентюхи! — крикнула Люсьена ксензам. — Подайте же руку женщине! Вы же видите, что я сама не влезу! Ксензы вскочили и, толкаясь, устремились к двери. Они были смущены своей оплошностью и общими силами втащили Люсьену в вагон. «Хо-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о не очень стильная обстановка. Ксензы смущенно молчали. — Ладно, аббаты, — сказала Люсьена, кончив осмотр теплушки и подтянула сплошь заштопанный шелковый чулок. — Беру тот темный угол на нарах, чтобы вы не думали, будто я покушаюсь на вашу девственность. Кстати, она нужна вам, как мертвому припарке. Один из ксензов неуместно хихикнул, а Виктор Хват развязно сказал. — Я убежден, что при вашем содействии, дорогая, мы пропадем, но зато с весельем и треском. — Заткнитесь, пескон! — ответила наигранным басом Люсьена. — Или я не одесситка и не видела фраеров почище, чем вы? Я не танцую кан-кан, хотя я работала певицей в харьковском кафе-шантане Тиволи. Я пою такие песни, что у вас закипит ваша малокровная кровь, мой милый. А вообще, не вредно было бы угостить молодую женщину коржами, когда она два дня не шамала, кроме шуток? Мы угостили ее коржами, и с той минуты у нас в теплушке началась, как говорил Хват, новая светлая жизнь. Бурный темперамент Люсьены и ее жизнерадостность не считались ни с чем. Все, даже нависшую над полуразбитым нашим поездом постоянную угрозу обстрела и захвата его бандитами, Люсьена превращала в повод для смеха и розыгрыша совершенно ошалевших в ее присутствии ксензов. Она соревновалась в острословии с хватом, пела каскадные песенки и била ксензов на повал соблазнительными анекдотами. Ксензы только охали, но в глазах у них все чаще загоралось искреннее восхищение этой великой блудницей панной Люсьеной. Она явно нравилась им. Они искали для нее оправдание в догматах католической церкви, в Новом и Старом Завете и чуть ли не в папских энцикликах. В конце концов, они объявили ее Марией Магдалиной нашего времени. Всем известно, что эта рыжеволосая красавица-блудница, грешившая напролет дни и ночи, причислена к лику святых за ее чистую любовь к Христу, за то, что она бросилась на выжженной Голгофе к распятому, обвела своими распущенными густыми волосами его ноги, и от прикосновения этих волос утихла боль в его размозженных ступнях и ладонях. Сколько женщин прошли тот же путь греха, а потом стали святыми, и как свидетельство этого, слабый золотой нимб вспыхнул над их головами на картинах великих мастеров Возрождения. И цветы белых лилий склонились к их легким подолам, распространяя аромат целомудрия. Ксензы говорили об этом вполголоса. Я понимал польский язык и, слушая их, все больше склонялся к мысли, что католичество с его культом Мадонны — лишь одно из проявлений, хотя и тонкой, но явной и вечной чувственности. Окончательно я убедился в этом гораздо позже, через много лет, когда в разноцветном сумраке соборов Неаполя и Рима увидел бледных мадонн с опущенными ресницами и загадочными зовущими улыбками Джоконды на карминных, маленьких, как будто вздрагивающих губах. Сейчас, на расстоянии многих лет, мне кажется, неправдоподобными эти разговоры и мысли в разбитой теплушке, где в дырах от пуль посвистывал осенний ветер, и дружно и весело сосуществовали совершенно разные люди. Впавшие в нищету певица и куртизанка Люсьена, ксензы, кавалер почетного легиона, подслеповатый философ Назаров, не расстававшийся с Томиком Гейне, и я, тогда тоже человек без явной профессии, склонный к полетам воображения. Поезд часто останавливался, и паровоз начинал давать умоляющие гудки. Это значило, что топливо кончается, и пассажиры, если хотят ехать дальше, а не ждать, пока их прихлопнет ближайшая банда, должны выскакивать из вагонов и ломать на топливо ближайшие заборы или рундуки на станционных базарах. Тогда хват с грохотом отодвигал тяжелую дверь теплушки и кричал к ксензам: «Эй, преподобные, в топоры!» У нас в теплушке были лом и два топора. Ксенцы, захватив топоры, выскакивали из теплушки. При этом они подбирали сутаны, и под ними обнаруживались тяжелые солдатские бутсы и обмотки. Мы тоже выскакивали и бежали к ближайшему забору. Не всегда эти налеты кончались удачно. Бывали случаи, когда хозяева заборов открывали по нас огонь из обрезов. Тогда машинист трогал поезд без гудка. Хват кричал: «Христолюбивое воинство! По коням!» И нам приходилось вскакивать в теплушку уже на ходу. За Белой церковью поезд начали часто обстреливать. Стреляли обыкновенно из придорожных рощ и зарослей. Пока что стреляющих мы не видели. Во время обстрела мы ложились на нары или, по словам все того же Хвата, сжимали мишень. Хват уверял, что лежащий человек в 16 раз менее уязвим, чем стоящий. Это нас не очень радовало, особенно после того, как шальная пуля пробила стенку вагона над самой головой у Люсьены и вырвала из ее пышных волос высокий испанский гребень, наследство бабушки, торговки бубликами в городе Рыбнице на Днестре. Ударившись о гребень, пуля взвыла, и несколько мгновений нам казалось, что она, обезумев, мечется по вагону и ищет выхода. Но пуля ударилась о стенку и упала на спину одного из ксензов. Он подобрал ее, спрятал в кошелек и поклялся повесить на серебряной цепочке перед иконой Ченстаховской Божьей Матери в благодарность за избавление от смерти. Люсьена поправила волосы, села на нары и запела нарочито визгливым и разухабистым голосом. «Здравствуй, моя Любка, здравствуй, дорогая! Здравствуй, дорогая, и прощай! Ты зашухерила всю нашу малину, так теперь маслины получай!» Ксензы дружно подхватили эту песню. Потом Люсьена подумала и сказала: «Вот убьют, так похороните меня в цыганской шали. А что ксензы меня отпоют по первому разряду, так в этом я не сомневаюсь». Среди ксензов, лежавших ничком, выстрелы были реже, но еще не затихли, началось какое-то странное шевеление. Было похоже, что ксензы изо всех сил сдерживаются, чтобы не расхохотаться. «А в рай меня пустят, — уверенно сказала Люсьена, — даже очень свободно, потому что я спою Петру такую шансонетку, что он будет у меня рыдать от смеха и сморкаться, и скажет: мадемуазель Люсьена, я прямо жалею, что встретил вас в этом нудном раю, а не на грешной земле. Мы бы с вами пожили так, что люди только бы крутили головами и говорили: вот это да!» Самый сдержанный из ксензов заметил: «То есть кощунство, панна Люсьена? Да простит вас святая дева, а мы вас давно простили». «Вот за это спасибо», — ответила Люсьена. И вдруг добавила очень тихо: «Мужички вы мои дорогие, если бы вы знали, как мне легко на сердце, никто не пристает, не пускает слюни, не подкатывается ко мне, как к легкой женщине. Да никто и не знает, что у меня грудь прострелена. Стрелялась я в Луганске, есть такой проклятый город. Там у меня умер мальчик, мой мальчик». Она легла ничком на нары и затихла. Мы молчали. «И зачем я еду в эту чертову Одессу? Что мне там нужно?» Вдруг сказала Люсьена, не поднимая головы. Я встал и осторожно открыл дверь. Какая-то синяя маленькая река петляла в сухих степях. Белое осеннее солнце сверкало в небе. Его нежное, увядающее тепло прикоснулось к лицу. К югу, к далекому морю, куда тащился, кряхтя и качаясь, наш поезд, тянули в туманной высоте журавлиные стаи. В Корсуне в поезд села конопатая рыжая баба. Она ехала в Знаменку справлять свадьбу своей дочери и везла ей в подарок тяжелый комод, набитый приданым. Баба была крикливая, остервенелая, из-под юбки у нее висели грязные желтые кружева и трепались о смазные подкованные сапоги. Баба командовала серыми от голода железнодорожниками, как атаман. Она покрикивала на них и требовала, чтобы комод втащили в теплушку. Но в теплушку бабу с комодом не пустили. Весь поезд разъярился на нее за ее комод, за кровяное лоснящееся лицо и визгливый голос. Впервые, пожалуй, я видел такую классическую кулачку, алчную, злую, наглую от сознания своего довольства и сытости среди всеобщего разорения и нищеты. В то время на Украине было еще много жестокого и спесивого кулачья. За свой достаток такие бабы могли придушить родного отца, а их сыночки шли в банды к атаманам, к Махно и Зеленому, и хладнокровно закапывали людей живыми в землю, разбивали прикладами головы детям и вырезали ремни из спин у евреев и красноармейцев. Баба металась около комода и то развязывала на шее теплый платок, то снова туго завязывала его и кричала надсаженным голосом. — Насажали! Полон поезд голодранцев! А нам, хозяевам, нету места! Да у них за душой одна дыра от штанов, у тех городских с ихними дамочками. Их давить надо, как червяков, а не катать с Киева до Одессы. Около бунтующей бабы стоял сутулый дежурный по станции и уныло молчал. — А ты чего стоишь, как баран? За что я тебе сало да хлеб давала? Чтобы всякая голота надо мной здесь насмешки делала. Обещался сажать, так сажай. А то стребую с тебя и хлеб, и сало обратно. Дежурный махнул рукой и пошел вдоль поезда. Он заглядывал в двери и, заискивая вполголоса, чтобы не слышала баба, просил пассажиров. — Пустите ее, эту скаженную, сделайте такую милость. У нее муж староста, бандит. Он меня забьет до смерти. Опять же и хлеба нету ни крошки, а она дала мне буханку. Но теплушки были неумолимы. Тогда дежурный договорился с машинистом, и тот согласился за опещенное сало и хлеб поставить комод на переднюю площадку паровоза между фонарями. Комод с трудом втащили на паровоз и крепко прикрутили толстой проволокой. Баба села на него, как наседка, прикрыла его своими грязными юбками, закуталась в теплый платок, и поезд тронулся. Так мы и ехали с комодом на паровозе и разъяренной бабой на нем, под свист и улюлюканье мальчишек, встречавшихся нам на пути. На всех остановках баба развязывала кошелку и ела жадно и много. Может быть, ей и не всегда хотелось есть, но она делала это нарочно, со злорадством, с вызовом, чтобы отомстить голодным пассажирам и покуражиться над ними. Она резала огромными кусками нежное розовое сало, раздирала цепкими пальцами жареную курицу и запихивала в рот мягкий пшеничный хлеб. Щеки ее сверкали от жира. Поев, она намеренно громко рыгала и отдувалась. Баба редко сходила со своего комода и даже по нужде не отходила от паровоза дальше, чем на 2-3 шага. В этом было не только бесстыдство, но и полное презрение ко всем. Машинист крякал и отворачивался, но молчал. Он еще не получил ни крошки хлеба и ни одного шматка сала. Все это было обещано ему только в знаменке, когда он довезет бабу до места. Весь поезд ненавидел бабу на комоде, люто и страшно. Ненависть эта заглушала у пассажиров даже страх смерти. Иные дошли до того, что с нетерпением ждали, когда же какая-нибудь хорошая банда по-настоящему обстреляет наш поезд. Все были уверены, что бабу убьют в первую очередь. Она со своим комодом представляла идеальную мишень. Где-то за станцией Бобринской наши мечты о мести сбылись, но только отчасти. Под вечер поезд обстреляли махновцы. Несколько пуль попало в комод. Баба уцелела, но часть приданого пули побили и продырявили. С тех пор баба сидела окаменелая, сжав синие губы, и в глазах ее было столько черной ненависти, что мимо паровоза без особой надобности пассажиры предпочитали не проходить. Мы ждали мщения. Я снова вспомнил о пресловутом мамином законе возмездия. Услышав о нем, ксензы оживились и дружно подтвердили, что такой закон, безусловно, существует, и даже в дни гражданской войны не потерял свою силу. А Люсьена сказала, что никакого закона возмездия нет, а есть тюти-мужчины, которые не решаются выкинуть бабу с ее комодом с первого же моста в реку. Наконец возмездие наступило.